Но до высадки десанта надо было еще дожить. А пока что перед Аук стояла более близкая проблема. И эта проблема уже развернула свои башни главного калибра в направлении противника, ожидая, когда он приблизится на дистанцию стрельбы. Радары у англичан на линкорах имелись, поэтому ночной бой не являлся для них неразрешимой задачей. То, что авианосец и крейсера противника вовсе не собираются так подставляться и изображать из себя мишень для 15-дюймовых орудий, англичане догадывались. Но, по крайней мере, надеялись хотя бы не допустить вражеские корабли к побережью и свести все к авианалетам, где у защитников Гибралтара были, как они считали, хоть какие-то шансы на успех. А французов англичане не боялись, ибо вступать в артиллерийскую дуэль с Нельсоном и роднее им французским Дюнкерку и Страсбургу, по своей конструкции относившихся скорее к классу линейных крейсеров, чем линкоров, все же было чревато. То же самое касалось и ветерана Первой мировой линкора «Прованс». Британия еще находилась в ремонте, который в одиночку против таких же ветеранов «Куин Элизабет» и «Ревенш» совершенно не вытягивал. Многочисленные французские крейсера в эскадре адмирала Жансуя погоды не делали. Среди них был всего один тяжелый «Алжир», вооруженный 8-дюймовыми орудиями главного калибра. Все прочие – «Ла Галисонир», «Жан Девьен», «Марсельез», «Глуар», «Жорж Лейк» и «Манкальм» относились к классу легких, и своими 6-дюймовками никакой опасности для английских линкоров не представляли. А состав французской эскадры англичане знали прекрасно. Уже были перехвачены сообщения английских подводных лодок, которые хоть и не сумели нанести никакого урона французам, но определили точное количество военных кораблей и грузовых судов, о чем уведомили английское командование в Гибралтаре при первой возможности. Если бы удалось отбить все авианалеты русских, сохранив при этом линкоры и береговую артиллерию, то французам ничего не светило в плане захвата Гибралтара. Понимали это и сами французы, поэтому и не лезли поперед батьки, выжидая, что же выйдет из данного безобразия, на которое они подписались. Гибралтар ждал нападения, это стало ясно издалека по быстро гаснущим огням. Город погружался во тьму, с аэродрома взлетели истребители и стали баражировать в воздухе, не удаляясь далеко от берега. Вспыхнули прожектора, начавшие обшаривать небо. Куин Элизабет и Ревендж были хорошо видны, ибо их корпуса четко выделялись на фоне берега. Хоть линкоры и соблюдали светомаскировку, но против техники из будущего эта мера была бесполезна. Дальнейшая картина была запечатлена для истории с помощью беспилотников, баражирующих в районе боевых действий на безопасной высоте и непрерывно передающих информацию на адмирал Макаров. На подходе к Гибралтару авиагруппа разделилась. Сушки атаковали Куин Элизабет и Ревенш, а Миги первым делом уничтожили все находящиеся в воздухе английские истребители, а потом нанесли бомбовые удары по аэродрому и выявленным зенитным батареям. Бомбили с больших высот, чтобы не нарваться на случайный зенитный снаряд, кой англичане начали выбрасывать в небо в огромном количестве. Правда, зенитный огонь быстро слабел по мере уменьшения количества действующих зенитных батарей. Отработав по берегу, Миги ушли обратно для подготовки к следующему вылету, поскольку уничтожить всю ПВО Гибралтара за один раз было сложно. Поэтому решили не экономить на боеприпасах и топливе, а методично обработать всю скалу с воздуха так, чтобы к тому моменту, когда над ней появятся ночные охотники, стрелять в небо было уже нечему. У сушек же в этом вылете была своя отдельная задача. Бомбы пятисотки, сброшенные с большой высоты по неподвижным мишеням, не пролетели мимо цели. Куин Элизабет и Ревенш просто не повезло. По 6 сушек на каждого, а на каждой сушке по 8 фугасных пятисоток 2012 года выделки, это очень много для линкоров постройки времен Первой мировой. Произошло именно то, чего опасались пришельцы, когда отказались от такой же атаки на Нельсон и родней. Взрывы чудовищной силы буквально разворотили корпуса кораблей, от взрывов мощных авиабомб детонировал боезапас погребов. Огненные вспышки осветили все вокруг, а участок берега возле места стоянки линкоров и грузовые суда, которые должны были прикрывать их от торпедных атак с моря, были засыпаны взлетевшими в воздух обломками. Причем на двух судах-щитах возникли пожары, а одно начало тонуть, ибо оказалось слишком близко к взорвавшемуся линкору. На берегу тоже кое-где вспыхнули пожары. Это еще больше убедило командира АУК Антонова и полковника Романенко, внимательно наблюдавших за происходящим на экране монитора в режиме реального времени, о недопустимости подобного против Нельсона и роднее. Если при нейтрализации этих кораблей пострадает хоть один человек на испанском берегу, о дружбе с Испанией можно будет забыть надолго. Все видели, Сергей Викторович, видел. Именно этого я и боялся. Нельзя точно так же бомбить адмиралов. А мы и не будем. Сейчас борта вернутся, отработают опять по Гибралтару, чтобы там ни одной зенитки не осталось, а потом займемся адмиралами. К тому времени там уже все на взводе будут, а наглы ва-банк не пойдут, ведь у них там эсминцы есть. Да и катера еще могли остаться. Катера вряд ли. Если наглы вздумали послать на нас катера, то послали бы всех, что можно. Разве что кто-то из-за поломок не смог выйти. А эсминцы, пусть идут, встретим. Наш фельдмаршал уже застоялся. После взятия Мальты у него серьезного дела толком и не было, вот и пусть займется работой по специальности. Эсминцы – это как раз для него. Второй налет на скалу оказался еще более разрушительный, чем первый. Сейчас вся авиагруппа усиленно трамбовала позиции англичан, стараясь первым делом подавить систему ПВО, оставив батареи 9,6-дюймовок на потом. Англичане огрызались, пытаясь вести зенитный огонь, но не преуспели в этом. Однако, правильные выводы они все же сделали. Когда через несколько минут, в течение которых продолжался второй налет, от английской ПВО остались лишь одни воспоминания, а самолеты ушли, вскоре со следящих за ситуацией беспилотников заметили движение в порту и на рейде Гибралтара. Поняв, что третий налет будет обязательно, и с высокой долей вероятности он придется на порт, грузовые суда стали отходить от причалов и покидать акваторию порта. Правда, далеко не ушли. Всего лишь перешли поближе к Альхесерасу, укрывшись в испанских водах, чем создали еще большую толкучку возле Нельсона и Роднея. В течение часа порт опустел, его покинули даже портовые буксиры и рейдовые катера. Стоявшие на внешнем рейде эсминцы и авианосец Фьюриес тоже пришли в движение. Выбрав якорь, Фьюриес покинул рейд и направился в западную часть Гибралтарского пролива в сопровождении 6 эсминцев. Если его использовали исключительно как авиатранспорт, то никакого смысла его дальнейшее нахождение в Гибралтаре не имело. 7 оставшихся эсминцев заняли позицию в проливе чуть южнее Гибралтарской бухты и вели наблюдение, но в сторону АУК не совались. На 3 из них обнаружили работающие радары, так что подойти к Гибралтару незамеченными все равно бы не удалось. Но в Гибралтаре оказались еще 3 подводных лодки. И вот они-то сделали попытку атаковать, выдвинувшись в направлении противника. Лодки шли в позиционном положении, оставив лишь рубку над водой, чтобы уменьшить вероятность обнаружения радаром. Хорошо, что погода стояла тихая. То, что их выход был обнаружен с беспилотников еще в момент отхода от причала, англичане, естественно, не знали. Поэтому сочли возможность атаки реальной, и стали осторожно подкрадываться в позиционном положении. То ли надеялись, что их не обнаружат, используя тактику немецких уботов, широко применявших в это время ночные атаки из надводного положения, когда английский аздик на кораблях эскорта бессилен, то ли просто боялись уходить под воду, справедливо полагая, что в случае обнаружения шансов на благополучное всплытие очень мало, а так можно успеть выскочить наверх. Бессмысленной кровожадностью русские не отличались, это английские моряки знали уже давно. Увы, с атакой ничего не вышло. Когда лодки подобрались к АУК уже почти на 4 мили, ближайшая из них была накрыта залпом главного калибра Михаила Кутузова. 2 других попытались погрузиться, но еще одна лодка угодила под следующий залп, когда ее рубка уже почти скрылась под водой. Получив повреждения, она все же сумела всплыть, но только лишь для того, чтобы нарваться на третий залп, отправивший ее на дно. Оставшуюся лодку, успевшую погрузиться, уничтожил Новгород, выпустив противолодочную торпеду. Спасшихся на поверхности не обнаружили. Если до этого у англичан еще оставались какие-то иллюзии, то теперь они развеялись напрочь. Не было никаких сомнений, что по крайней мере на эсминцах, находящихся в проливе южнее Гибралтара, и внимательно наблюдающих за происходящим, все прекрасно поняли. Но еще остались 2 самые трудные и опасные цели. Если Фьюриеса и эскортирующие его эсминцы Антонов решил не трогать, так как они довольно резво удирали на запад в испанских территориальных водах, наплевав на все правила, то вот с Нельсоном и Роднеем им надо было что-то решать, и решать срочно, пока не наступил рассвет. Авиагруппа уже была готова к следующему вылету, наступило время выхода на сцену ночных охотников. Романенко провел последний инструктаж, разложив на столе крупномасштабную карту Гибралтарской бухты с нанесенными на нее целями. «Считайте, что сейчас у вас выпускные экзамены. Тот, кто вернется, может сразу примерять погоны прапорщика, проект приказа уже готов. То, что недавно вы английские катера успешно гоняли, это было избиение младенцев. А сейчас у нас две очень серьезных и опасных цели, два новых английских линкора «Нельсон» и «Родней». Других английских военных кораблей поблизости от них нет. Наша задача – вывести им из строя всю артиллерию, но не допустить взрыва погребов, чтобы не пострадал «Альхисирас». Поэтому работаем исключительно ПТРК по башням. Со схемой расположения артиллерии все ознакомились, вопросов нет, продолжаем дальше. Романенко не стал говорить своим подчиненным, что вся ПВО линкоров будет выведена из строя предварительным ударом объемно-детонирующих бомб, о чем позаботятся две сушки. Сказал только, что сначала самолеты нанесут удар по линкорам для дезорганизации ПВО англичан, но, чтобы никто не расслаблялся, вся остальная авиагруппа продолжит трамбовать скалу, отвлекая внимание англичан. План налета был расписан буквально по секундам. Первыми взлетают вертолеты, поскольку им нужно больше времени, чтобы добраться до цели. После взлета они сразу же углубляются в воздушное пространство Испании и обходят Гибралтар с севера, подходя к Альхесирасу с испанской территории. На подходе вертолетов к Гибралтару взлетает авиагруппа и добивает на скале то, что осталось. Две сушки Садаб баражируют на большой высоте, ведя наблюдение, и когда вертолеты подойдут к Альхесирасу, наносит удар по Нельсону и Роднею, после чего сразу же уходит. По замыслу между атакой сушек и атакой ночных охотников должно пройти не более минуты. Обеспечить такую согласованность хоть и сложно, но можно. Романенко предупредил, в полете держать строй, разделиться только на подходе к цели. Две машины выделяются для обстрела башен главного калибра Нельсона, две роднее, одна занимается обстрелом башен среднего калибра обоих линкоров по очереди, и машина командира в резерве. Мало ли, вдруг что-то пойдет не так, причем атаковать обязательно со стороны берега, чтобы в случае промаха ракеты не ушли на испанскую территорию. Когда все было разложено по полочкам и все вопросы выяснены, раздалась команда. По машинам. Армейская авиация пришельцев была готова снова громко заявить о себе. Но остаться чисто армейской, скорее всего, ей уже не получится. Уж очень много желающих будет наведаться к берегам нового государства, причем без приглашения. И для того, чтобы успешно отваживать таких гостей в будущем, необходимо было проверить возможности винтокрылых машин сегодня. Еще никто в мире не пытался применить вертолеты против линкоров. Но все бывает когда-то в первый раз. Вертолеты шли над морем на высоте 2500 метров, не включая бортовые огни. Заметить их в небе было невозможно. Вот впереди приближается полоска испанского берега. Еще немного, и машины уже идут над землей Испании, держа курс на Альхисирас. Внизу проплывают редкие огоньки, но зато впереди море огней. Рейд Альхисираса полон, как испанских судов, так и английских, попытавшихся найти там спасение. Упрекать их экипажи в этом и обвинять во всех смертных грехах глупо. Они все равно ничем не смогут помочь Гибралтару. Но среди этой мешанины огней возвышаются два уродливых силуэта, на которых наоборот нет ни одного огонька. Английские линкоры «Нельсон» и «Родней». Всего лишь два однотипных корабля в этой серии. Больше такого чуда строить не стали. Имеющие самое мощное артиллерийское вооружение в Рейл-Неви. На каждом по 3 трехорудийных башни с орудиями калибра 406 мм, или 16 дюймов, как любят говорить просвещенные мореплаватели, и толстая броня, надежно защищающая от вражеских снарядов и бомб. Но вот скорость этих кораблей, увы, была недостаточной. Скорее всего, именно из-за такого сочетания тактико-технических данных их и послали в Гибралтар. Кроме этого, «Нельсон» и «Родней» имеют очень хорошо продуманную систему защиты погребов от взрыва в случае пожара в башнях, что как раз и нужно тем, кто сейчас приближается в ночном испанском небе к Альхесирасу. Вот слева остается скала, на которой вспыхивают взрывы очередного налета. Авиагруппа добивает остатки обороны Гибралтара, одновременно отвлекая на себя внимание. Альхисирас все ближе и ближе. Вот приходит команда от «Грифа-1», рассредоточиться и занять позиции для атаки. И тут словно огненный смерч обрушился на рейд Альхисираса. Оба линкора с небольшим интервалом на несколько мгновений просто исчезли в огненном облаке, разорвавшим ночную тьму и ярко осветившим все окружающие. Здесь еще не были знакомы с боеприпасами объемного взрыва, поэтому могли подумать, что оба корабля взлетели на воздух. Зрелище получилось впечатляющим. Когда до рейда осталось всего 2000 метров, Вертолеты уменьшили скорость и зависли в воздухе. Первая пара заняла позиции, первые ракеты ушли к цели. Чтобы исключить опасное сближение в воздухе, Романенко решил атаковать не всеми машинами одновременно, а по очереди. Пока первые двое обрабатывают каждый свою цель, остальные ждут в стороне и не мешают. Самостоятельно работает только Гриф-4 с экипажем курсантов Румянцева и Воронова, показавшие феноменальную точность стрельбы в сложных условиях. Причем такую, что сам Романенко удивился. У ребят оказался настоящий талант к этому делу. Вот им и доверили самое сложное – вывести из строя башни среднего калибра. Попасть по ним было гораздо сложнее из-за малых размеров и слабой контрастности целей на фоне надстроек. Но основной задачей все же оставалось выведение из строя главного калибра. Первые же выпущенные ракеты поразили башни обоих линкоров. Попадания пришлись в заднюю стенку башен, поскольку англичане заранее развернули их в южном направлении, туда, откуда ожидалось появление противника, ибо стрелять через скалу Нельсон и роднее не могли. Подходы со стороны Средиземного моря защищали Куин Элизабет и Ревенш. Это являлось неудобством для англичан, поскольку пришлось разделить свои главные силы. Но другого выхода просто не было, ибо немногочисленные 9-дюймовые орудия батареи на гребне скалы не могли оказать серьезное сопротивление французскому флоту. И вот теперь английские моряки получили удар, откуда не ожидали, со стороны испанского берега. То, что идея стрельбы по башням линкоров противотанковыми ракетами с кумулятивным зарядом себя оправдала, стало ясно сразу же. Из башен полыхнуло пламя, и они окутались дымом. Скорее всего, кумулятивная струя, пройдя сквозь броню задней стенки башни, воспламенила пороховые заряды, готовые к стрельбе. Из исторической литературы было известно, что в ходе войны англичане частенько устраивали настоящий склад боеприпасов в башнях для увеличения скорострельности орудий, и теперь это сыграло с ними злую шутку. Следующие ракеты поразили башни ВХ, что тоже привело к пожару внутри башен. Но взрыва погребов не было. Конструктивная защита сработала, как и было задумано, не дав огню возможность прорваться в погреба. В принципе, работа была сделана, главный калибр Нельсона и роднее стал небоеспособен. Мало того, что там рассыпались все прицелы от объемного взрыва, так и внутри башен все выгорело. Но раз уж прилетели, причем работать приходится чуть ли не в полигонных условиях, то почему бы не сделать так, чтобы довести артиллерию линкоров до состояния металлолом? И молодые пилоты ночных охотников продолжали всаживать в башни ракету за ракетой под комментарий командира. Когда первая пара, Гриф-2 и Гриф-3 отстрелялась, ее место заняла следующая, Гриф-5 и Гриф-6. Гриф-4 в это время держался несколько в стороне и дырявил башни среднего калибра, расположенные на корме. Когда на левом борту все было закончено, доложил о выполнении и попросил разрешения перейти на правый борт, чтобы навести порядок там. Романенко колебался. При стрельбе в правый борт ракета, в случае промаха, может уйти на испанскую территорию, чего бы очень не хотелось. Но, с другой стороны, стрельба четверки оказалась выше всяких похвал. Одна ракета, одна башня. И Романенко рискнул. Гриф-4, работу по правому борту разрешаю, но чтобы ни одного раза мимо. Лучше в воду ракету всади, чем она к испанцам улетит. Гриф-1, вас понял, все путем будет. Романенко лишь усмехнулся. Пацаны, сущие пацаны, им бы сейчас на пикник с девками и выпивкой, а их на войну бросили. Хорошо, если и дальше все обойдется, но не всегда будут такие курортные условия, как сегодня. Между тем, 5 и 6 тоже отработали, израсходовав все ракеты. В башне в линкора Нельсон все же произошел сильный внутренний взрыв, который даже сорвал крышу с башни. Скорее всего, взорвался снаряд, приготовленный к стрельбе, но остальные башни горели тихо. Гриф-4 к этому времени тоже закончил работу, расправившись со средним калибром на правом борту обоих кораблей. Больше здесь было делать нечего, и Романенко дал команду возвращаться. Оставив позади небоеспособные линкоры, 6 винтокрылых машин быстро исчезли в ночном небе. С берега и состоявших на рейде судов с ужасом смотрели на происходящее. Но испанцев на берегу и экипажи судов, стоявших на рейде, поразил не сам авианалет. Чего-то подобного они ждали. Их поразило другое, хоть это и выяснилось не сразу. Во время налета на Нельсон и родней, грубо нарушивших нейтралитет Испании, не пострадал никто, кроме них самих. Даже те суда, которые стояли ближе всех к линкорам и выполняли роль своеобразных щитов от торпед и противокорабельных ракет, к чему были готовы англичане, отделались лишь побитыми стеклами в рубках от ударной волны. Больше никто никаких повреждений не получил, и ни на одном судне не было даже раненых. Также не пострадал от бомбежки ни один человек в Альхесеросе. Было над чем поломать голову. Глава 24. Мы пахали. Когда грохот взрывов закончился, и над Гибралтарской бухтой снова воцарилась тишина, вице-адмирал Невилл Сифрид, после первого налета перешедший на уже знакомый ему эсминец «Энкаунтер», пораженно молчал. Он предполагал, что здесь будет очень жарко, но чтобы до такой степени. То, что после разгрома мальтийского конвоя его за малым не выгнали в отставку, адмирала не удивило. Лорды адмиралтейства и премьер-министр никогда не бывают виноваты, виноват всегда конкретный исполнитель. Поэтому назначение на малозначимую береговую должность воспринял спокойно и считал, что очень легко отделался. По крайней мере, теперь его не будут постоянно дергать и требовать выполнения невозможного. Но все резко изменилось, когда поступила информация, русские предложили Испании забрать Гибралтар. Хоть в конечном счете испанцы и отказались, но нельзя было сбрасывать со счетов, что русские попытаются найти других желающих. Благо, кандидаты на роль пушечного мяса имелись, итальянцы и французы. Да и Испания в последнее время стала наглеть все больше и больше, проводя политику выкручивания рук. Поэтому, чтобы не потерять еще и Гибралтар, как потеряли Мальту, решили перебросить туда подкрепление и усилить его оборону двумя самыми мощными линкорами Royal Navy, Нельсоном и Роднеем. Их скорость хода была откровенно мала, и использовать их, как охотников на немецкие военные корабли в Атлантике, было сложно. Зато их 18 орудий калибра 16 дюймов могли отводить от Гибралтара кого угодно. А если еще учесть, что там уже стояли два линкора прошлой войны Куин Элизабет и Ревенш, то попытка врага напасть на Гибралтар была скорее теоретически возможной, чем реальной. Но сначала надо, чтобы Нельсон и Родней добрались до Гибралтара. Памятуя о том, что адмирал Сифрид уже имел дело с этими русскими, решили убить одним выстрелом двух зайцев. Так ему сказали в приватной беседе друзья, имеющие доступ к административной кухне адмиралтейства, и попросившие помалкивать об этом. Требовалось отправить крупный конвой для оказания помощи Гибралтару, чтобы входящие в его состав корабли там и остались, усилив оборону этого важного форпоста Британии. А кому можно получить такую важную задачу? Разумеется, тому, кто уже провел один конвой на Мальту без потерь. Ну а то, что случилось на отходе, это действие коварных русских, имеющих на море подавляющее техническое превосходство. Но вот на суше у них такого превосходства вроде бы нет. Взятие Мальты удалось исключительно благодаря внезапности нападения и ее географическому положению, но с Гибралтаром такой фокус уже не удастся. Вместе с тихоходными мощными линкорами отправляли также старый авианосец «Фьюриес» в авиатранспортном варианте, чтобы доставить истребители «Харрикин», которых впихнули туда сверх всякой меры. Тоже по принципу, что не жалко. Старый авианосец уже не представлял особой ценности, и даже если бы погиб, но доставил самолеты по назначению, то этим бы полностью выполнил свою задачу. Отправляли также дополнительные войска из Индии в помощь защитникам Гибралтара и различное снабжение. То, что его снова красиво подставляют, Невилл Сифрид понял сразу, ибо после проводки конвоя он должен был остаться в Гибралтаре и возглавить все находящиеся там военно-морские силы, перейдя в оперативное подчинение губернатору Гибралтара генералу Клайву Лигделлу, что Сифриду очень не понравилось. Он понимал, что будет дальше, если конвой благополучно дойдет до Гибралтара, и никакого нападения на Гибралтар не будет, то это вроде бы как само собой разумеющееся. Но вот если русские найдут желающих для своей авантюры, то виноватого найдут быстро. Тем более, уже с подмоченной репутацией. Противостоять русским в море он не сможет. И после получения приказа губернатора атаковать все его линкоры пойдут ко дну раньше, чем смогут увидеть противника. Уже был один раз такое, опыт имеется. То, что русские потом разнесут в пыль всю оборону Гибралтара с воздуха, в чем его уже никак обвинить не удастся, было слабым утешением. Но деваться некуда, пришлось принимать командование конвоем и идти в Гибралтар. Перед самым входом в Гибралтарский пролив встретились с конвоем из Фритауна, везущим подкрепление из Индии, поэтому в Гибралтар пришли вместе. По дороге были атакованы французской авиацией и подводными лодками, потеряли 3 транспорта уже в проливе, часть кораблей эскорта и транспортов получили повреждения при авианалете, но все-таки дошли. Первое время ничего особо настораживающего не происходило. Губернатор Лигдел очень обрадовался прибытию подмоги и заверил, что ситуация полностью контролируется. Французы притихли, позволяя себе лишь эпизодические вылазки, итальянцы вообще глаз не кажут, русские как сидели у себя на Мальте, так и сидят. Испанцы, правда, ведут себя непозволительно нагло, но переходить к открытым враждебным действиям побаиваются. Хотя предоставляют все условия для подводных лодок нацистов в своих портах, напрочь игнорируя правило 24 часов, а на многочисленные ноты протеста Британии отделываются вежливыми отписками. Сифрид подумал, что обойдется, и неожиданный пассаж русских так и останется всего лишь политическим трюком, имеющим цель наладить отношения с Испанией. Увы, не обошлось. Когда пришло сообщение из Лондона о том, что корабли русских появились возле Арана, и сделали весьма заманчивое предложение адмиралу Жансулю, он не то, чтобы не поверил в реальность происходящего, но не думал, что правительство Виши все же решится на подобный шаг. Ну а то, что русские могут разнести все в Гибралтаре с воздуха, пережить можно. Разнесут и уйдут. Людей для десанта, чтобы не только захватить, но и удержать Гибралтар, у них недостаточно. Но и тут его надежды не оправдались. Французы все-таки решились на предложенную авантюру. И здесь у него произошел первый конфликт с губернатором. Сухопутное начальство, живущее в мире своих иллюзий, взлелеянных былыми победами Рейл-Неви, стало требовать от адмирала Сифрита очередной победы, а именно, встретить русских и французов в море еще на дальних подступах и разгромить их, не дав даже приблизиться к Гибралтару, чтобы он, не приведи Всевышний, не пострадал. На все аргументы Сифрита и заявление, что это обыкновенное самоубийство, губернатор смотрел, как на проявление трусости, о чем немедленно уведомил Лондон и потребовал смещения командующего эскадрой. Но в Лондоне уже знали о настоящем положении вещей, поэтому в вежливых выражениях велели генералу заткнуться и не лезть в морские дела, сосредоточив свои усилия на обороне Гибралтара, используя для этого возможности находящейся там эскадры, но ни в коем случае не пытаться устроить новый Трафальгар. Скрипя зубами, генералу и адмиралу все же пришлось сотрудничать, так как оба понимали, междоусобица в такой ситуации до добра не доведет. Генерал Лигдел сумел обуздать свою гордыню и поинтересовался мнением моряка, как лучше использовать имеющиеся корабли для обороны, поскольку говорить о наступательных действиях было глупо. Адмирал тоже не стал лезть в бутылку и высказал свои соображения. Надо постараться максимально затруднить противнику применение его оружия, чтобы, по крайней мере, снизить его эффективность. Поскольку удаляться от берега нельзя, утопит без разговоров, то можно превратить все линкоры в плавучие батареи. В этом случае, даже получив сильные повреждения корпуса, но сев на грунт на ровном киле благодаря малым глубинам, они смогут продолжать оказывать сопротивление. Пусть и не так хорошо, как раньше, но смогут, если удастся избежать затопления погребов и обеспечить корабли электроэнергией. В этом случае артиллерия линкоров сможет успешно отражать попытки высадить десант, поскольку без этого невозможно захватить Гибралтар. Любые разрушения на берегу и даже большие потери не приведут к его падению. Остальные корабли держать в резерве, используя их для разведки и отражения высадки десанта на конкретных участках, когда противнику будет опасно вести огонь из опасения задеть своих, ну и не сбрасывать со счетов возможные случайности. Вдруг враги удачно подставятся, и можно будет хоть немного их пощипать. Конечно, план был не идеален, но поскольку приходилось играть исключительно от обороны, и силы были ограничены, ничего лучше на ум не приходило. Единственное сомнение у губернатора вызвали предполагаемые позиции линкоров. Если в отношении Куин Элизабет и Ревенш вопросов не возникло, их позиции были весьма удачны, полностью прикрывая подходы со стороны Средиземного моря, то вот ставить Нельсон и роднею испанского берега в территориальных водах Испании генерал Лигделу поначалу категорически не хотел, опасаясь международного скандала. На что Сифрид разложил ему ситуацию по полочкам, объяснив, что другого выхода просто нет. Вмешалась география. Если ставить Нельсон и роднее с западной части полуострова южнее порта, то они будут стоять очень близко от Куин Элизабет и Ревенш, создавая для противника удобную групповую цель. И все перелеты придутся на них без возможности адекватно ответить, берег будет мешать. Ставить же к берегу севернее порта нельзя. Порт загораживает значительный сектор обстрела. Поэтому лучшее место для позиций Нельсона и роднее – северо-западный берег бухты, поближе к Альхесерасу. В этом случае они смогут держать под обстрелом не только всю бухту, но и саму скалу с запада, если противнику все же удастся высадиться. Кроме этого, противник может просто не рискнуть вести по ним огонь тоже из опасения международного скандала. Это русским на все наплевать, а вот французам надо учитывать возможность негативной реакции Испании. Что же касается международного скандала, то одним больше, одним меньше, разницы нет. Сейчас эти скандалы происходят чуть ли не каждый день из-за стоянки немецких лодок в испанских портах и политики выкручивания рук, проводимой Испанией в отношении Гибралтара. Если удастся отстоять Гибралтар, то это стоит любых скандалов. Если же не удастся, то любые скандалы будут выглядеть мелкими неприятностями по сравнению с потерей стратегически важной территории Британии. В словах Сифрита был свой резон. Поэтому губернатор, подумав, все же согласился. С этого момента начались горячие деньки. Гибралтар готовился встретить врага. Гражданское население, которое не удалось эвакуировать, было мобилизовано без скидки на профессию и возраст. Благо, оружия хватало. Линкоры заняли намеченные позиции, что сразу же привело к воплям со стороны испанцев, прекрасно понимавших, чем это может грозить. Но интенсивная переписка между Лондоном и Мадридом с обменом нотами и взаимными претензиями ничего не дали. Чтобы хоть как-то обезопасить линкоры от атак с моря, поставили неподалеку от них грузовые суда, некоторые из которых удалось загрузить пустыми бочками, собранными со всей округи. По результатам боя возле Александрии знали, что ракеты русских идут низко над водой и бьют в борт, поэтому пусть лучше встретит на своем пути старые грузовые посудины, а не линкоры. Три подводных лодки отправили в море с приказом вести наблюдение и сообщить о появлении противника, не увлекаясь атакой, если это может грозить потерей лодки и невыходом на связь. Сейчас гораздо важнее вовремя предупредить Гибралтар о приближающейся опасности, а не утопить какое-нибудь французское корыто. То, что утопить русское не удастся, даже не обсуждалось. Остальные силы флота в количестве двух легких крейсеров, 14 эсминцев, трех подводных лодок, а также большого количества торпедных и артиллерийских катеров и тральщиков стояли наготове на рейде и в порту Гибралтара, готовые действовать по обстановке. Своеобразным чемоданом без ручки был только авианосец «Фьюриес», который остался совершенно без самолетов, полностью переправив их на аэродром Гибралтара, а рассчитывать на его весьма скромную артиллерию не стоило. Но и отправлять его обратно в Англию Сифрит опасался. В одиночку он не дойдет, а давать ему сильный эскорт, это значит еще больше ослаблять и так невеликие силы возле Гибралтара. Поэтому пусть лучше стоит на рейде. По крайней мере, оттянет на себя часть бомб, предназначенных Гибралтару. Уж от такой лакомой цели, как авианосец, русские не откажутся. На берегу тоже готовились встретить врага, но в дела сухопутных крыс адмирал Сифрит благоразумно не лез. Пошлют и будут правы. Максимум, на чем он настоял категорически, это на обеспечении надежной связи между берегом и флотом для координации действий. Но в этом даже самые упертые не возражали. На первых порах план сработал, как надо. Подводные лодки, высланные восточнее Гибралтарского пролива, обнаружили противника и дали его точную численность. Удивило лишь то, что русские шли впереди, а французы плелись сзади на большом расстоянии и явно не торопились. Но вот дальше все пошло наперекосяк. Высланные на разведку крейсеры «Манчестер» и «Шеффилд», наведенные обнаружившим русский отряд гидросамолетом, держали русских под постоянным наблюдением, но те не проявляли никакой агрессии, следуя в направлении Гибралтарского пролива. И тут появляется испанский самолет, а за ним испанский эсминец, направившийся прямиком к русским. Зачем, догадаться нетрудно, и помешать ему не было никакой возможности. Что там испанцы наплели русским, неизвестно, но результаты не заставили себя ждать. Едва испанцы ушли, Сифрит сделал попытку атаковать русских торпедными катерами, надеясь, что хоть кому-то удастся добраться до русского авианосца и всадить в него торпеды, пусть даже ценой своей гибели. Манчестер и Шеффилд до конца отыграли свою роль, наводя по радиокатера на противника, поскольку катера радаров не имели. То, что русские разгадали его план, Сифрит даже не удивился. Чего-то подобного он ждал. Удивила его лишь та легкость, с какой они расправились как с катерами, так и с обоими крейсерами. С ними просто пропала радиосвязь, и что именно там произошло, так и осталось неизвестным. Но в том, что два крейсера и 23 торпедных катера уничтожены, никто в Гибралтаре уже не сомневался. Зато дальше все стало предельно ясно. Два эсминца, посланные на разведку, обнаружили противника, но сообщить об этом по радио не смогли. Связь по-прежнему не действовала. Узнали о появлении русских только потому, что один из эсминцев вернулся и еще на подходе передал ратьерам важную информацию. Вскоре в море прогремел взрыв, а затем взрывы накрыли Гибралтар, и появился странный звук в небе, совершенно не похожий на звук летящего самолета. Такого адмирал Невилл Сифрид еще никогда не видел. Он перенес свой флаг на эсминец «Энкаунтер» сразу же, как только начались проблемы с радиосвязью. Оставаясь на своем флагмане Нельсон, адмирал рисковал вообще остаться сторонним наблюдателем без всякой возможности руководить флотом в бою, поскольку с того места, где стояли Нельсон и родней, не было видно ничего, а радиосвязь по-прежнему не действовала. На эсминце, оборудованном радаром, по крайней мере можно было наблюдать за ситуацией и поддерживать связь ратьером через береговые посты как с сухопутным командованием, так и с линкорами. Но то, что увидел Сифрид с мостика «Энкаунтера», навело его на мысли, что при возвращении с Мальты его просто пожалели и позволили уйти, исходя из каких-то далеко идущих соображений. Вскоре после взрывов на скале раздался страшный грохот и яркая вспышка у юго-восточной оконечности полуострова. Произошла детонация погребов Куин Элизабет и Ревенш, первыми попавшими под удар авиации русских. «Энкаунтер» в этот момент находился южнее в 3 милях, и на небольшой одинокий эсминец самолеты противника не обратили внимания, занявшись более достойными целями. Может быть, именно поэтому Сифрид и смог увидеть этот разгром от начала до конца. Он находился в относительной безопасности, но НИЧЕГ не мог сделать. Связи не было, береговые посты на его запрос ратьером не отвечали. Скорее всего, там все попрятались, спасаясь от бомбежки. Зенитные батареи пытались вести огонь, но он очень быстро слабел. Налет продолжался всего лишь около 3 минут, после чего самолеты ушли. Но у Сифрида и остальных моряков, кто наблюдал за происходящим с палубы «Энкаунтера», были большие сомнения, что на этом все закончится. Сначала надо было выяснить степень нанесенного ущерба и уже исходя из этого планировать дальнейшие действия. Воспользовавшись тем, что кораблей противника поблизости не было, «Энкаунтер» подошел поближе к месту стоянки «Куин Элизабет» и «Ревенш». Одно из судов, стоявших ближе всех, уже затонуло. Но его мачты, надстройка и дымовая труба остались над водой, поэтому напороться на утопленника Сифрид не боялся. 3 других щита занимались борьбой с возникшими пожарами, но оставались на плаву. Подойдя к ближайшему щиту, пароходу «Полифем» на минимальное расстояние так, что можно было поговорить через рупор, поинтересовались случившимся и попросили позвать капитана. Спустя какое-то время с палубы ответили: «Энкаунтер, Полифему. Что хотели? Доброй ночи, Полифем. Вы капитан?» «Нет, сэр. Я второй помощник. Мастер погиб, а чиф ранен. Что тут у вас случилось? А вы разве не видите? Тут сущий Армагеддон был. Какой идиот придумал делать из грузовых судов броню? И притом говорил, что мы сможем уйти на шлюпках при появлении противника. На нас даже внимания не обратили. Раздолбали линкоры с воздуха так, что и нам досталось. Рвануло так, что чуть не оглохли. Весь правый борт в дырах. Второй трюм затоплен, и мы на плаву только потому, что пустые бочки во всех трюмах». Дальнейший диалог не внес ясности, ибо экипаж «Полифема» все еще пребывал в состоянии стресса и не воспринимал ситуацию адекватно. Удалось лишь выяснить, что рвануло так, как будто черти выскочили из ада. Разговор с экипажами 2 других пароходов-щитов тоже ничего существенного не дал. Никто не ожидал такого скоротечного и такого эффективного по своим последствиям авианалета. Разумеется, адмирал Сифрид не стал говорить излишне возбужденным морякам, что идиотом, все это придумавшим, был он. Но он не предполагал, что будут такие последствия. Да и говорить добровольцам, согласившимся остаться на счетах за очень приличное жалование, что у них немного шансов уцелеть, было нельзя. Иначе неизвестно, удалось бы найти этих добровольцев. Вот и пришлось им пообещать, что они смогут покинуть свои суда на шлюпках при появлении противника, ибо оставлять пароходы вообще без экипажей тоже нельзя. Мало ли, что может на борту случиться. Дав приказ экипажам сниматься с бочек и уходить на рейд Гибралтара, поскольку дальнейшее нахождение щитов в этом месте стало бессмысленным, Сифрид решил оценить степень повреждения линкоров. Глубины позволяли подойти поближе, погода стояла тихая, противника поблизости нет. Две громады без единого огонька возвышались неподалеку от берега, и луч прожектора, выхвативший из темноты ревенш, позволил понять, что именно произошло. Корпус линкора, ушедший в воду почти по самую палубу, был изуродован взрывами. Башни главного калибра отсутствовали. Очевидно, при детонации погребов их сорвало с погонов и сбросило в воду. Причем у Сифрита создалось впечатление, что линкор продолжали добивать даже после того, как было ясно, с ним покончено. И поскольку корабль затонул на мелководье, он продолжал оставаться удобной мишенью для авиации. Но самым страшным было не это. Всех, кто сейчас находился на палубе энкаунтера, поражала Тэ и Шайена. На Ревенш не было видно ни одного человека, как не осталось и ни одного участка, не пострадавшего от бомб. Луч прожектора выхватывал из темноты покореженные взрывами надстройки. Именно поэтому Сифрит не рискнул подходить близко к борту, чтобы не напороться на лежащее на грунте железо. Увиденного хватило, чтобы понять, у них нет ни единого шанса отстоять Гибралтар. Русские просто сметут всю оборону вместе с обороняющимися своей авиацией, а французам останется лишь высадиться на берег и занять образовавшееся пепелище. Пройдя чуть дальше и осмотрев останки Куин Элизабет, не увидели ничего нового. Корабль превратился в кучу изуродованного железа. Здесь тоже стояла Тэ и Шайена, и ни одного человека на палубе. Тишина стояла и на энкаунтере. Люди смотрели на то, что осталось от двух могучих линкоров Рейл Неви, и подавленно молчали, каждый думая о своем. Наконец один из офицеров на мостике эсминца нарушил молчание. «Сэр, но разве такое возможно? Получается, что они положили все бомбы в цель ночью, ни одной бомбы мимо, ведь такое невозможно. Получается, что возможно. Мы слишком мало знаем об этих русских, и в прошлый раз нам просто позволили уйти, хотя могли перетопить всех еще на подходе к Мальте. Сейчас, очевидно, ситуация изменилась. Но зачем им это нужно, сэр? Большая политика. Русские ищут себе место под солнцем в нашем мире, вот и начали распихивать всех локтями, чтобы устроиться поудобнее. Чисто по-человечески я могу их понять. Любой бы на их месте поступил точно так же. Плохо ли то, что именно Британия оказалась у них на пути? То есть, сэр, мы можем потерять Гибралтар. Вполне. Если только не произойдет чудо, или русским что-то помешает. Думаете, что на берегу что-то уцелело после такой бомбежки? С Нельсоном и роднее им могут расправиться точно так же. Но ведь они в испанских водах. Боюсь, что русских это не остановит. В любом случае, нам остается лишь исполнять свой долг. Как знать, может быть, у них серьезная авария случится. Или с французами в последний момент разругаются. Или еще какая непредвиденная случайность произойдет. Пока не исчерпаны все возможности для обороны, Гибралтар не попадет в руки противника. Вернувшись на рейд Гибралтара, Сифрит наконец-то смог связаться с некоторыми из береговых постов при помощи ратера. Радиосвязь до сих пор не действовала. Новости с берега не радовали. Очень сильные разрушения, связь со штабом потеряна. Прояснить картину в целом не удалось. Единственное, что радовало, порты, стоящие в нем суда, не пострадали. Почему-то русские их проигнорировали. Поскольку связаться со штабом так и не удалось, Сифрит начал действовать самостоятельно. Передал приказ настоящий на рейде авианосец Фьюриес, в случае повторения налета сниматься с якоря и уходить в западную часть Гибралтарского пролива в сопровождении эсминцев. Незачем губить корабль понапрасну. Подводным лодкам выйти в море и атаковать противника. Дал команду четырем тральщикам и трем артиллерийским катерам следовать к Куин Элизабет и Ревендж для оказания помощи выжившим. Заодно оценить характер повреждений линкоров, если удастся это сделать безопасно. Доклад с Нельсона и родне успокоил, на них никакого внимания не обратили. Может быть, не обратят и дальше. Второй налет последовал гораздо быстрее, чем его ожидали. И снова противник проигнорировал Нельсон и родней, нанося удар исключительно по берегу, из-за чего у Сифрита зародилась надежда, что еще не все потеряно. Порты, стоявшие в нем суда, тоже не бомбили, как не бомбили и стоявших на рейде. Но вот на берегу творился ад. Какие-то очень сильные взрывы, напоминающие большое огненное облако, вспыхивали в ночной темноте, накрывая большие площади. Налет снова продолжался всего несколько минут, но оказался гораздо более разрушительным, чем первый. На берегу во многих местах бушевали пожары, связаться не удалось ни с одним из береговых постов. Связи со штабом в Гибралтаре по-прежнему не было, и тут началась паника, начало которой положила съемка с якоря авианосца «Фьюриес». Никто не сомневался, что авианалеты продолжатся, а на рассвете начнется высадка десанта. Те, кто уцелел и находился поблизости от порта, бросились к стоявшим там судам, которые брали штурмом. Те, кто стоял на рейде, начали выборку якорей. Те, кто стоял у причалов, начали отдавать швартовы и пытались выйти из акватории порта. Самыми первыми порт покинула мелочь, катера и тральщики. За ними потянулись грузовые суда. Портовые буксиры хоть и оказывали им помощь в отходе от причалов, но без столкновений все равно не обошлось. К счастью, дело ограничилось лишь помятыми бортами, и все суда остались на плаву. Подводные лодки успели покинуть порт до того, как в нем начался хаос, и сейчас уже огибали полуостров, направляясь в Средиземное море. Правда, на то, что им удастся подобраться к авианосцу, Сифрит особо не надеялся, уповая лишь на случайность. Но сейчас приходилось цепляться за соломинку, ибо в том, что руководство обороной Гибралтара у сухопутного командования потеряно, он уже не сомневался. Беснующаяся толпа на причалах порта красноречиво говорила об этом. Поняв, что повлиять на это паническое бегство он не сможет, адмирал сосредоточился на том, что еще оставалось в его силах. Передав приказ катерам и тральщикам перейти под прикрытие Нельсона и родне, а шести оставшимся эсминцам следовать за инкаунтером, он занял позицию в проливе чуть южнее Гибралтара, держа под наблюдением весь сектор горизонта со стороны Средиземного моря. Радар показывал, что корабли русских находятся в 18 милях. Визуально их не было видно, но благодаря радару можно было контролировать их перемещение. Французов почему-то не было. То ли они еще не успели подойти, то ли в последний момент отказались от первоначальных намерений. Как бы то ни было, ситуация складывалась катастрофическая. Берег молчал, а многочисленные пожары говорили о том, что бороться с ними некому. Кое-где гремели взрывы. Очевидно, это рвались склады боеприпасов. Порт как будто вымер, его покинули все, кто там недавно находился. Правда, купцы далеко не ушли. Перешли на другую сторону Гибралтарской бухты и стали на якорь поближе к Испанскому берегу. Упрекать их в этом было глупо. Нельсон и родней стояли в плотном окружении огромной массы больших и мелких судов, и даже пожелая они сейчас выйти в море, сделать это им было бы весьма затруднительно. Снова воцарилась тишина, которая могла быть нарушена в любой момент. Русские пока что не приближались. Очевидно, готовили самолеты к следующему вылету. Французов радар не обнаруживал, значит, они были еще далеко. Многочисленные попытки установить связь с сухопутным командованием в Гибралтаре и сообщить о случившемся в Лондон так ни к чему и не привели. Адмирал Сифрит уже не сомневался, что береговые батареи уничтожены, и оборона Гибралтара разгромлена. Даже если там и уцелели кое-где остатки гарнизона, то оказать серьезно сопротивление десанту, поддержанному с моря и с воздуха, они не смогут. А это значит, что на рассвете все решится, останется ли Гибралтар под британским флагом или нет. Надежда была лишь на то, что Нельсон и родней смогут сорвать попытку высадки, если их не станут обстреливать, опасаясь конфликта с Испанией. Но это только в том случае, если французы захотят высадиться в порту Гибралтара с западной стороны полуострова. Помешать же высадке на восточное побережье скалы Нельсон и родней никак не смогут. А семь эсминцев, находящихся сейчас в его распоряжении, далеко не та военно-морская мощь, которая может успешно противостоять французской эскадре, состоящей из трех линкоров и семи крейсеров, плюс целая свора эсминцев и лидеров, которые тоже не останутся сторонними зрителями. У него нет никаких шансов противостоять французам, даже если русские больше не станут вмешиваться. Тем не менее, вокруг ничего не происходило, и адмирал предположил, что как минимум до рассвета противник больше не предпримет никаких действий. Впрочем, никаких оказалось весьма относительно. Вскоре два русских корабля покинули строй, это удалось вовремя заметить благодаря радару, и судя по их курсу, двигались они в направлении подкрадывающихся подводных лодок, предупредить которые не было никакой возможности. Прозвучавшие вскоре выстрелы и взрывы возвестили о том, что как минимум атака лодок сорвана, а как максимум, все лодки уничтожены. Адмирал стиснул зубы, но сдержался, чтобы не выругаться. В отличие от остальных, находящихся на мостике, которые дали волю чувствам, но приходилось признать, они НИЧЕГА не могут противопоставить такому противнику, а дальше будет еще хуже. Уточнив, что радиосвязь так и не появилась, Сифрид приказал запросить ратирам корабли, занятые спасательными работами возле Куин Элизабет и Ривенш, и доложить о ситуации. Прикрывающие их пароходы уже ушли, поэтому больше возле затонувших линкоров никого не было. Вскоре появилась небольшая быстроходная цель – артиллерийский катер. Катер запросил разрешение подойти к борту, и через несколько минут его командир уже докладывал командующему то, что удалось выяснить. Хоть лейтенант и старался выглядеть спокойным, но это ему давалось с большим трудом, и иногда эмоции все же прорывались. Выслушав доклад, адмирал призадумался. «Значит, говорите, как будто все погреба взорвались, и главного калибра, и противоминного?» «Да, сэр, впечатление именно такое. Оба линкора страшно изуродованы взрывами. Корпус разорван во многих местах. Что творится внутри, неизвестно. Мы попытались заглянуть внутрь, где смогли, но там все затоплено. Корабли сидят в воде почти по самую палубу, и никого живых не нашли?» «Пока нет, сэр, но мы еще не все осмотрели. По палубе в темноте опасно передвигаться, там везде вздыбленное железо. Надо бы подождать до рассвета, а внутри корпуса вода. Даже если кто там и уцелел при бомбежке, то вряд ли смог выбраться наверх. А ничего необычного нет, такого, что нетипично для простой бомбежки с воздуха. Нетипично, разве, что сильные разрушения, сэр, необычайно сильные, по всему корпусу. Ведь обычно как бывает, что-то сильно повреждено, а что-то не очень, что-то вообще остается целым. Здесь же как будто корабли продолжали добивать, когда в этом уже не было никакого смысла. Словно хотели превратить их в один искореженный кусок металла. Вот как? Ладно, возвращайтесь и продолжайте осмотр, но зря не рискуйте. Если найдете выживших, или вообще что-то странное, выбивающееся из привычной картины, немедленно сообщите. Да, сэр. Когда катер ушел, адмирал призадумался, что же это за странная тактика, для чего понадобилось превращать линкоры в развалины до такой степени. Русским бомбы девать некуда, или просто хотели наверняка вывести корабли из строя, чтобы ни одна пушка с них не смогла выстрелить. Ведь русские знали, что линкоры стоят на мелководье, и в случае сильных повреждений все равно не утонут. По крайней мере, эта версия все объясняет. Ни русским, ни французам не хочется получить неприятный сюрприз от лежащих на мели полузатопленных линкоров в ходе высадки десанта. Но сейчас не это главное. Надо ждать следующего хода противника, поскольку он полностью перехватил инициативу. То, что неприятности продолжаются, на энкаунтере догадались, когда услышали еще один незнакомый звук в небе. Он не был похож на тот, что слышали во время первых двух налетов. Но слишком долго гадать, что же это такое, не пришлось. Над скалой опять полыхнуло. Грохот взрывов был хорошо слышен даже на таком удалении. А вот потом полыхнуло над Эльхисирасом. Как раз в том месте, где стояли Нельсон и Родней. И Невилл Сифрид понял, как жестоко ошибался в части уважения нейтралитета Испании русскими. Оттуда, где находился энкаунтер, трудно было что-либо разобрать. Но взрывы были хорошо слышны. Иногда удавалось разобрать яркие вспышки, а поскольку в том месте никаких достойных для авиации целей, кроме Нельсона и Роднея, не было, то вывод напрашивался сам собой. Третий налет продолжался гораздо дольше, почти 12 минут. С чем это было связано, никто так и не понял, но взрывы на скале были не такие частые, как раньше, и закончились почти сразу же, как закончился налет на Альхисирас, когда самолеты ушли. Адмирал Сифрид оставил эсминцы в проливе наблюдать за противником, а сам на энкаунтере отправился на рейд Эльхисираса, строя самые мрачные предположения, что он там обнаружит. К его удивлению, никто на рейде Эльхисираса не пострадал. Осторожно маневрируя между стоящими на якоре судами, энкаунтер направился к Нельсону. На корабле не было ни одного огонька, а по мере приближения стало ясно, что в силуэте линкора на фоне ярко освещенного Альхисираса не все ладно. Луч прожектора эсминца, осветивший борт Нельсона, развеял последние сомнения. Корабль стоял обгоревший, с разрушенной трубой и разрушенными надстройками. В башне В, очевидно, произошел взрыв, поскольку ее орудия смотрели вниз под неестественным углом, а крыша башни отсутствовала. Башни Айха не имели заметных повреждений, но адмирал подспудно чувствовал, что с ними что-то не так. Когда эсминец подошел поближе, стало ясно, что именно не так. В башнях недавно был пожар, и кое-где еще шел дым. Пройдя вдоль борта линкора, оценили повреждения. Все, что находилось на палубе, было в той или иной степени разрушено. Башни среднего калибра тоже имели следы пожара, кое-где на палубе копошились люди. Было ясно, что Нельсон утратил свое значение, как боевая единица. Скорее всего, орудия повреждены и корабль лишился артиллерии. Как еще погреба не взорвались, эсминец прошел к месту стоянки роднее, но там ситуация принципиально не отличалась. Разве что роднее избежал внутреннего взрыва в башнях. Те, кто уцелел из экипажа роднее и уже был занят аварийными работами на палубе, сообщили, что противник применил какое-то неизвестное оружие. Все, что находилось на палубе, подверглось сильным разрушениям и воздействию высокой температуры. А после этого какие-то снаряды попадали в башни, прожигая броню насквозь, что вызвало воспламенение пороховых зарядов, приготовленных к стрельбе. Вся орудийная прислуга в башнях погибла. Погибли также все, находящиеся на верхних постах. Те, кто находились под верхней палубой, пострадали в разной степени. Невредимыми остались лишь те, кто находился в глубине корпуса, под броневой палубой. Командир и старший офицер погибли. Большие потери также среди офицеров и матросов. Командование кораблем временно принял старший механик, не пострадавший при налете. Вернувшись к Нельсону, инкаунтер ошвартовался у него под бортом и высадил группу моряков во главе со старшим офицером эсминца. Адмирал хотел получить объективную информацию от человека, не находящегося под действием эмоций. И тут неожиданно заработала связь. Во всяком случае, помехи в эфире исчезли, и удалось связаться с эсминцами, оставшимися в проливе наблюдать за перемещениями противника. Оттуда никакой тревожной информации не поступило. Русские держат дистанцию, французы пока не появились. Авианосец «Фьюриес» со своим эскортом тоже находился в безопасности, противника поблизости не было. Велев «Фьюриесу» выйти из пролива в Атлантику и находиться не менее, чем в 30 милях к западу от Гибралтара, наблюдая за обстановкой, Сифрид отправил срочную депешу в Лондон, что привело там к возникновению паники. Радиограммы посыпались, как из рога изобилия, но суть у всех была одна – обеспечить оборону Гибралтара. Взбешенный адмирал попросил совета, как это можно сделать, имея в своем распоряжении лишь авианосец без самолетов, 13 эсминцев и дюжину тральщиков. На какое-то время наступило молчание. За это время адмирал неоднократно пытался связаться со штабом в Гибралтаре, но ответа так и не дождался. Не отвечал также никто из береговых постов. В порт направились катера с приказом прояснить ситуацию, но уже и так было ясно, что обороны Гибралтара более не существует. Наконец вернулись те, кто высаживался на Нельсон. Старший офицер сделал подробный доклад. Ситуация до конца не ясна, сэр. Из тех, кто мог рассказать что-то о начале налета, не уцелел никто. Русские применили какие-то неизвестные бомбы или снаряды, которые наносят удар взрывной волной. Все, что выше палубы, имеют сильные повреждения и следы воздействия пламени. Уцелели лишь башни и прочные надстройки. В башне произошел внутренний взрыв, там вообще все перемешано. Остальные башни снаружи целы, но внутри все выгорели. Как главный калибр, так и средний. У всех башен главного калибра, в том числе и УВ, в задней стенке сквозные отверстия. Металл прожжен насквозь. И это не бомбы, поскольку удар был нанесен не сверху. Какие-то реактивные снаряды, запускаемые с самолетов. Стрельба велась со стороны берега, поскольку главный калибр был развернут в сторону моря. Башни среднего калибра также подверглись применению этого оружия, но там в каждой всего по одной пробоине. Впрочем, и этого хватило. Башни выгорели изнутри и к бою непригодны. Вся зенитная артиллерия на палубе полностью уничтожена. Уничтожена рубка, внутри все размолочено. Уничтожены также все антенны. Ниже верхней палубы корабль не пострадал, хотя потери среди команды есть. Невредимыми остались лишь те, кто находился под броневой палубой. Машины, котлы и прочие механизмы не пострадали. Корабль может дать ход, но управление только с аварийного поста. То есть сам корабль фактически цел, а уничтожена лишь артиллерия? Да, сэр. Русские провели очень избирательную атаку. Вывели из строя все вооружение корабля, но не нанесли ему вреда в плане возможности двигаться. Не знаю, как им такое удалось. Мое мнение, они имеют какое-то управляемое оружие, запускаемое с самолетов, способное выбирать цели и пробивать броню. По крайней мере такую, какая стоит на задних стенках башен. Возможно, именно поэтому они туда и стреляли, поскольку не надеялись пробить броню на лобовой, или боковой стенке. Возможно. Как ситуация с ранеными? Раненых немного, сэр. На верхних постах никто не выжил. Есть пострадавшие среди тех, кто находился во внутренних помещениях, но особо ничего серьезного. Контузии, порезы, переломы и вывихи. Доктора сейчас оказывают помощь. Наконец-то пришел приказ из Лондона. Здравый смысл в Адмиралтействе все же возобладал, хоть и не до конца. В приказе требовали действовать согласно ситуации, но приложить все силы, чтобы доставить Нельсон и родней в Англию. Правда, не уточнили, как это сделать в случае падения Гибралтара и огромного преимущества в силах у противника на море и в воздухе. Тем не менее, приказ давал Сифриту определенную свободу действий, и он собирался этим воспользоваться. В возможность удержать Гибралтар адмирал уже не верил, а устраивать безнадежный бой с флотом противника, в котором нет шансов не то, что победить, а хотя бы нанести врагу хоть какой-то ущерб даже ценой своей гибели, это не героизм во славу британского флага, а глупость. Раз приказано действовать согласно ситуации, он и будет действовать согласно ситуации, ибо ситуации разные бывают. Между тем, вернулись катера, посланные на разведку в Гибралтар. Новости были неутешительные. Все расположенные возле порта батареи уничтожены. Скорее всего, уничтожены и все остальные, ибо связь с ними прервана. Очень большие потери среди гарнизона и гражданских лиц. Генерал Лидделу пытается организовать сопротивление в случае высадки десанта, но индусы не горят желанием воевать, и скорее всего, не будут. Из Лондона получен приказ оборонять Гибралтар до последней возможности, и губернатор всерьез собирается это делать. Но вот подавляющее большинство гражданских, мобилизованных насильно, не разделяют его стремлений, и уже начали потихоньку разбегаться. А когда французы начнут высадку, то бегство может стать массовым. Немногочисленные уцелевшие английские солдаты ситуацию не спасут. В связи с этим генерал Лидделл Ленастеа и Вайетте на отправке команд Нельсона и родни на берег для оказания помощи защитникам Гибралтара, поскольку эти корабли все равно не боеспособны. Услышав такое, адмирал аж поперхнулся от негодования. Что эта сухопутная крыса себе позволяет? Ничего, обойдется и без команд линкоров. Тем более, у него приказ доставить корабли в Англию в целости и сохранности. Скорее всего, хотят изучить последствия применения оружия из будущего. Резон в этом есть. Хотя переход от Гибралтара до Англии на фактически небоеспособных кораблях через осеннюю Атлантику, кишащую немецкими субмаринами, тоже задачка не из простых. Но, по крайней мере, немцы не русские. От них хоть знаешь, чего ожидать.